затем отправляют воевать с детьми из соседнего города, потом приносят в жертву богам, жарят и съедают. Если кому-то из детей удается остаться в живых и вырасти, они рожают новых детей, и так до бесконечности. И никто не может ничего с этим сделать, потому что таков закон, и потому что никакой другой жизни они не знают. Я проснулась в холодном поту. Сердце колотится, как бешеное, ужас. Так всю ночь проплакала. В глазах у нее показались слезы. Она смахнула их рукой, отхлебнула вина и продолжала. Когда мы поженились, Эмиль сказал, что не хочет иметь детей. Дым крематориев, говорит, еще окончательно не рассеялся. Пусть, говорит, человечество сначала очистится от скверны, и только потом оно будет достойно новых детей. Что я могла ему сказать? Ведь мой отец немец. Лишь через много лет он сдался на мои уговоры и согласился, но было уже поздно. Тогда я уже родить не могла. Она допила свой бокал, налила новый и выпила до дна. По ее морщинистому лицу текли слезы цвета белого вина. Горлу Реувена подкатил комок, и он не знал, что сказать. Он был поражен ее беззаветной преданностью Эмилю, который, оказывается, был с нею так жесток. Он взял ее руку в свою и нежно сжал. Ему очень хотелось спросить ее, вышла ли она замуж вторично, и нет ли у нее кого-нибудь сейчас, но решил, что задавать ей такие вопросы глупо. Ответ был ясен заранее. Юдит встряхнулась, вытерла лицо бумажной салфеткой, улыбнулась и сказала: «Ладно, расскажи лучше о себе». Ему страшно хотелось спросить ее, наконец, о той далекой субботе в Герцли, но вместо этого он поковырял вилкой рыбу на тарелке и, неожиданно для самого себя, не веря, что он это говорит, выпалил: «Меня уволили из Гистадрута. Через несколько недель я буду пенсионером». «Да», — сказала Юдит, помолчав. «Судя по тому, что пишут в газетах, Гистадрут — это издыхающий кит. А все эти красивые слова — приватизация, безработица, экономическое оздоровление, экономический спад — всего лишь пустые фразы, изобретенные теми, кто сидит наверху, чтобы замаскировать страдания тех, кто сидит внизу». «Ну, что собираешься делать?» «Не знаю», — ответил Реувен. «Юридический советник сказал, займись домом, семьей. Но знаешь, я ведь никогда не умел заниматься семьей, ни первой, ни второй. Все бежал куда-то, бежал, и никуда не прибежал. Эмиль был прав. Я никогда не умел играть в эту игру. Семью забросил, на личную жизнь наплевал. А ради чего? На самом деле игра не стоила свечи». «Но как вообще можно отделить личное от неличного?» — спросила Юдит после короткого молчания. «Ведь для нашего поколения все было личное. И потом ведь еще не все потеряно. У тебя есть жена, маленький ребенок». Рювен горько усмехнулся. «Этому маленькому ребенку уже 14 лет, и отец ему больше не нужен, тем более отец-старик». «Нужен», — сказала Юдит, — «отец в любом возрасте нужен». Рювен колебался, стоит ли рассказать ей про аферу. С одной стороны, ему очень хотелось поделиться с ней своими сомнениями и переживаниями относительно сына. Но с другой, чем она могла его утешить? Нет, этот камень ему придется тащить одному. И он стал рассказывать Юдит про жену, о том, как самоотверженно она работает в отделе соцобеспечения мэрии, о том, как неустанно помогает семьям репатриантов из бывшего Советского Союза, и о том, как изо всех сил старается, чтобы у них в доме все было как у людей. «Хотя ты же меня знаешь», — сказал он, улыбнувшись. «Я ведь тот еще гусь, неразговорчивый, замкнутый». «Неразговорчивость», — засмеялась Юдит, — «это у нас, у разведчиков, профессиональная болезнь. Кстати, многие из тех, кто работал с тобой в Марокко, искренне думали, что по натуре своей ты холодный, как рыба. Но мы с Эмилем знали, что это не так. Кстати, Реувен, Эмиль тебя очень любил, как родного, как своего младшего брата, которого потерял во время войны». Реувен отпил немного вина из бокала и вдруг почувствовал, что ему стало удивительно легко. На какое-то мгновение ему даже показалось,